обещал раннюю и болезненную смерть. Ее можно было избежать разве что за счет жесткой диеты, не менее мучительной для большинства больных, чем сама болезнь. История инсулина не обошлась без несчастий, злобы и обманов. Когда в 1923 году Нобелевскую премию присудили двум главным действующим лицам, Фредерику Бантингу, годы жизни 1891-1941, и Джону Маклиоду, годы жизни 1876-1935. Это вызвало возмущение у тех, кто не без оснований считал, что их роль в открытии преуменьшена или забыта. Одним из возмущавшихся был Николай Паулеску, румынский физиолог, чьи наблюдения были решающими в отыскании связи между диабетом и дефицитом активного компонента поджелудочной железы. Он открыл, что повышенный уровень сахара в крови и моче собак, у которых диабет был искусственно вызван удалением поджелудочной железы, становился ниже, когда вытяжку из поджелудочной вводили животным обычной инъекцией. Паулеску пришлось отложить свои исследования на 4 года, по той причине, что в его страну в конце Первой мировой вторглись австро-венгерские войска. Когда же он вернулся к этой теме, то Бантинг, Маклиод, Бест и Колиб в Торонто уже вплотную подошли к разгадке. Молодой немецкий врач Георг Цюльцер добился, похоже, потрясающего результата, вводя умирающему пациенту вытяжку поджелудочной, однако его работы также проводились в чрезвычайно неподходящих для этого условиях и были прерваны войной. Куда более известный немецкий физиолог Оскар Минковский считал претензии Цюльцера смехотворными. Именно Минковский первым установил связь между сахаром и поджелудочной железой. Считают, что он догадался о присутствии сахара в моче собаки без поджелудочной, к тому же страдающей недержанием, когда заметил, что пятна на лабораторном полу собирают мух. В этой истории нет повода сомневаться хотя бы потому, что ее рассказывал знаменитый американский физиолог Кэнон. Однако сам Минковский всегда отрицал, что причина открытия – случайное стечение обстоятельств. Так или иначе, Минковский, которому научный руководитель поручил исследовать роль поджелудочной железы в расщеплении жиров, действительно диагностировал у собаки, которые удалили эту железу, сахарный диабет. На заявление Цюльцера Минковский отвечал, что ничуть не меньше сожалеет о его неудаче. Окончательной победой добилась группа с факультета физиологии Торонтского университета, которую возглавлял Маклиот. Бантинг был вдохновителем исследований, а Маклиот сначала отнесся к затее с неприязнью, но потом стал ее активно поддерживать. Чарльз Бест, студент факультета, присоединился к ним в качестве ассистента Бантинга, а биохимик Джеймс Колиб был нанят для решения конкретной задачи, чтобы выделить из вытяжки поджелудочной железы неуловимое активное вещество. И Бест, и Колиб были твердо убеждены, что Нобелевскую премию следовало вручить и им, тогда как Бантинг, человек с непреклонными взглядами и характером параноика, считал результат по большей части своим и не упускал случая оговорить и принизить Маклиода. Часть грязи успела прилипнуть, поэтому часто и безосновательно утверждают, что вклад Маклиода в открытие был ничтожен, и тот украл заслуженное признание у остальных. Дележ добычи, породивший так много обид, был, вероятно, справедливым, хотя многие и убеждены, что Бест был исключен из числа лауреатов незаслуженно. Однако уже скоро был вознагражден множеством наград и почестей, в то время как Маклиот, к ярости Бантинга, излишне подчеркивал заслуги Колиба. И действительно, Маклиот публично пообещал, что поделится с Колибом половиной суммы премии. В письме другу он сообщает: Думаю, я преуспел в том, чтобы убедить людей. Его, Колипов, вклад вовсе не был несоизмерим со вкладом Бантинга. В свою очередь, Бантинг заявил, что отдаст половину денег Бесту.